Глава шестая. Новый день только собирался вступать в свои права. Еще не рассвело, но в центре на торгу уже вовсю царила суета. Купцы неспешно отпирали лабазы и раскладывали свои товары на прилавках. Ближе к окраине, где город за стеной переходил в поле, а поле в темную опушку леса, не было слышно шума, характерного для центра Северграда. В этом тихом месте одиноко стоял храм всех богов. Это было неказистое одноэтажное здание из старого, потемневшего от времени дождей бруса, поставленного на мощный, поросший зеленоватым мхом каменный фундамент. Ходили слухи, что само основание – остатки древнего капища, что было еще задолго до того, как князь Гремыслав основал здесь город. Храм никогда не был очень популярен. Сюда не шли за помощью в житейских делах, здесь не приносили щедрых треб. Это было место тихое, ритуальное, почти забытое. Внутри, в полумраке, пахнущем воском, ладаном и старой пылью, стояли вдоль стены в ряд с небольшим промежутком в пару аршин между собой грубо вырезанные из дерева идолы богов славянского пантеона. Сварог с молотом, Перун с топором в форме молнии, Велес с бычьими рогами, Дождь-бог с солнечным диском, улыбающийся Ярила, как бы смотрящий настоящую рядом ладу, и другие, уходящие во тьму слабо освещенного зала. Ряд этот имел четкий порядок и смысл, но в самом конце, где по логике должен был стоять Чернобог, зияла пустота. Там виднелся лишь постамент, на котором не было ничего, кроме толстого слоя пыли. Хранители говорили, что место пустует не из-за забвения, а по замыслу. Нави не место среди установленного порядка прави, она всегда где-то за дверью, там, за стенами. Жрецов тут было всего трое. Двое молодых, световитый зарегляд, жили в тесной коморке, прилепившейся к задней стене храма. Их дни проходили в размеренном ритме, поддержание чистоты, зажигание лампад, редкие скромные обряды в положенные праздники. Они не стремились к славе, довольствуясь тишиной и скудными, но достаточными подношениями от прихожан и некоторых родовичей. А третьим был старый служитель, вещемудр, древний, как сам фундамент храма, человек с седой бородой до пояса и глазами, казалось, видевшими сквозь время. Он почти не выходил из храма, проводя дни и ночи в тихой молитве или за изучением потрескавшихся свитков, что хранились в дубовом ларце его комнаты. День начался, как обычно. Высокий и молчаливый световид вышел первым, чтобы отпереть тяжелые дубовые двери храма для редких посетителей. Воздух был свежим, пахнущим росой и полынью. Он вставил большой железный ключ в замок, но дверь не поддалась. Она была не просто заперта. Тяжелый засов с внутренней стороны был задвинут. Это было очень странно. Старый вещемудр никогда не закрывал его на ночь, говоря, что храм должен дышать, а боги и так хорошо за ним присмотрят. Зарегляд, коренастый, более живой, с пытливым взглядом, подошел, услышав возню товарища. Что-то не так? «Заперто изнутри», — удивленно бросил световид. Они переглянулись. Легкая тень беспокойства скользнула по их лицам. Обойдя здание, убедились, что ставни на единственном узком окне в алтарной части плотно закрыты изнутри. Вещемудр был там один, и он не отвечал на их тихие оклики. Пришло время действовать решительно. Зарегляд принес из сарая тяжелый лом, и они вдвоем, упершись, начали поддевать створки дверей у самого косяка. Дерево, старое сухое, с треском поддалось. Когда щель стала достаточной, световид просунул руку внутрь и силой отодвинул скрипящий засов. Дверь распахнулась, впустив в густой полумрак храма поток утреннего света. Воздух, который хлынул им навстречу, был спертым, холодным, и пахнул непривычными благовониями, а чем-то тяжелым, металлическим и сладковато-приторным. И взгляды одновременно упали на пол в центре зала. Там лежало тело старого вещемудра. Но это не было плотью спокойно усопшего старца. Оно было скрючено в немыслимой позе. Спина выгнута дугой, словно его пытались свернуть в кольцо. Ноги и руки были вывернуты в суставах под неестественными пугающими углами. Лицо, обычно спокойное и умиротворенное, было искажено гримасой беззвучного крика, застывшего в последнем миге нечеловеческой агонии. Его седые волосы и борода были растрепаны и прилипли к полу, словно он бился в конвульсиях. Но самым жутким элементом была правая рука. Рукава его простой льняной рубахи задрались, и чуть выше запястья зияло странное пятно. Кожа и плоть вокруг были обуглены, почернели, отступили, обнажив белую гладкую кость. Но это не было следом от огня или кислоты. Это выглядело так, словно жар шел изнутри, прожигая себе путь наружу, оставляя после себя этот идеальный, неестественный круг, оголившийся в выжженной кости. Световид замер на пороге, его лицо побелело. Зарегляд, сделав шаг вперед, закашлялся от удушливого запаха и поднес руку ко рту. Глаза его были полны ужаса. Они молча смотрели на своего старшего брата, на пустующее место Чернобога в конце ряда идолов, и на тишину храма, который теперь казался не мирной, а зловещей, полной невысказанного ужаса. Смерть пришла сюда не как избавительница от старости. В этот раз она пришла как палач, да еще и оставила свой непонятный знак. Тишина в храме прерывалась лишь дыханием двух жрецов. Они стояли, не в силах оторвать взгляд от искореженного тела Вещемудра и от ужасающего знака на его запястье. Белые обнаженные кости, выглядывающие из черного ожога. Зарегляд первым нарушил тишину. «Я, кажется, где-то видел описание вот такого». Он сглотнул, не в силах подобрать слова, и просто ткнул пальцем в сторону запястья лежащего тела. «Когда кость прожигает плоть изнутри. Не огнем, а чем-то иным. Я читал, но вот только не могу сейчас припомнить, где». Он умолк. Ум его лихорадочно рылся в памяти среди обрывков древних текстов, которые они изучали под тихие наставления Вещемудра. Обстановка не располагала к размышлениям, его слегка потряхивало, по телу бегали мурашки. Картинка не складывалась. Световид, не отводя взгляда от тела, медленно кивнул. Движение было тяжелым, будто его голова была отлита из свинца. Подумал о том же. Голос жреца, обычно ровный и спокойный, был глухим и безжизненным. «И я помню этот источник». Он, наконец, повернул голову, и его глаза, полные скорби и первобытного страха, встретились со взглядом Зарегляда. «Сказание о черных веках. Свиток, что хранится в железном ларце в подвале. Тот, которому старец запрещал нам прикасаться без своего присутствия. Там описаны знамения, признаки прихода большого зла. Когда миры истончаются, и тени из-за грани начинают проступать в наш мир. И одним из таких знамений...» Его голос сорвался на шепот. «Будет кость, освещенная изнутри навьим пламенем забвения, знак отвержения самой плоти миром, что ее породил». Слова повисли в воздухе, отягощая окружающую обстановку еще больше. Приход большого зла. Это были не просто слова из страшной сказки. Для них, людей, прикоснувшихся к древнему знанию, это был конкретный апокалиптический термин, описывающий не войну или эпидемию, а нечто фундаментальное, что ломало сами правила бытия. Зарегляд отступил на шаг, наткнувшись на скамью. Его лицо стало землистым. «Я все время думал, что это только легенды, мифы, которые сам старик называл предупреждениями для неразумных. Вещемудр лежит теперь на полу с вывернутыми суставами и знаком из этих мифов на руке. Безжалостно, словно обрубая последнюю надежду, закончил Световид. Он точно что-то знал или что-то увидел, а теперь это его нашло. Здесь, в храме, запертом изнутри». Он посмотрел на пустующее место Чернобога в конце ряда. Пустой постамент теперь казался не символом отвержения тьмы, а дверью. Дверью, которая, возможно, в каком-то страшном смысле оказалась приоткрыта и через которую что-то вошло. «Мы, наверное, должны сообщить», — пробормотал Зарегляд, но в его голосе не было уверенности. Но кому? Городской страже? Они лишь пожмут плечами, увидев странную смерть старого чудака. Кому-то из старейшин рода Ворона? Их даже не пустят в башню. Жрецам в других городах? Их храм был самым древним и самым забытым. Другие служители храмов никогда не удостаивали их своим вниманием. Световид молчал. Его взгляд блуждал между телом наставника, зловещим знаком и дверью в подвал, где хранились свитки в железном ларце, которые теперь казались не архивом, а завещанием. Пугало его не просто убийство. Пугало то, что знание, хранимое в этих стенах, вдруг оказалось не мертвой буквой, а страшной живой правдой. И первый же ее урок был написан кровью и огнем на кости их собрата. «Мы не можем никому говорить», — прошептал Святовид. «Горожане, они ведь не поймут. Они увидят лишь страшную смерть. Начнутся пересуды, паника, возможно, обвинения в ворожбе. Сюда придут стражники в грязных сапогах, будут греметь саблями, рыться в наших вещах. Они осквернят это место, обязательно что-то украдут и не узнают ничего. А этот знак...» — его взгляд снова скользнул к обугленному запястью. «Этот знак могут счесть чем угодно, даже делом рук жрецов, нас самих». Зарегляд кивнул. Его лицо было пепельно-серым. Он понимал, что рассказать значило обречь храм на гибель от людского страха и невежества, не принеся никакой пользы. Но и молчать, когда в самом сердце их тихого пристанища случилось такое происшествие, тоже было для него очень тяжело. «Что же делать?» — голос служителя сорвался. «Оставить прямо здесь, на полу?» «Нет», — Святовид покачал головой, и в его глазах вспыхнула решимость, граничащая с отчаянием. «Вот как раз так и нельзя делать. И отправить дорогой предков по обычаю с этим навьим знаком тоже будет неправильно. Это может привлечь внимание того, кто или что это сделало, или осквернить обряд». Он сделал глубокий вдох, собираясь с духом. «Мы вынесем его в нашу пристройку, а потом ночью проведем тихий обряд и предадим тело огню. Там, у реки, за каменным мысом, где поворот, огонь не будет виден из города». Мысль о том, что нужно сжечь тело своего собрата тайком под покровом ночи, ужасала. Но в данной ситуации она казалась им обоим единственно верной. Огонь не только очищал, но и уничтожал следы. Не говоря больше ни слова, они принялись за свою работу. Касаться холодного, скрюченного тела было невыносимо. Каждое прикосновение к вывернутым конечностям заставляло их содрогаться. Они обмотали его старым грубым полотнищем, которое использовали для уборки, скрывая от самих себя ужасную гримасу и жуткий символ на запястье. Несмотря на худобу старца, тело казалось невероятно тяжелым, будто наполненным свинцом или холодной застывшей тьмой. Они выволокли его из помещения, стараясь не смотреть на безмолвных идолов, которые наблюдали за ними с каменным равнодушием. Протащили через порог, задев обугленным краем двери, и втащили в свою тесную, пропахшую дымом и травами каморку. Уложили в самый темный угол, прикрыв сверху еще одним куском холста. Стоя над этим бесформенным свертком, перевели дух. В маленьком оконце уже ярче светило утро, но внутри пока было темно и холодно. «Подожди до темноты, вещемудр», — сказал Зарегляд дрогнувшим голосом. «До темноты», — тихо повторил Святовид. Они вышли, заперли дверь в каморку на ключ, а затем вернулись в храм. Им предстояло еще одно сложное дело — убрать следы, стереть с гладких, отполированных поколениями ног плит следы случившегося, смыть черные, крошечные пятна, что были похожи на пепел от сгоревшей плоти, убрать запах сладковато-металлической вони. Работали молча, с ожесточением, пытаясь физическим трудом заглушить леденящий ужас в душе, и жуткое знание, что теперь они не просто жрецы забытого храма. Они — хранители страшной тайны. И первый шаг к тому, чтобы с ней справиться, уже сделали. Радомир шел по знакомым узким улочкам. Шаг воина был быстрым и деловым. На его плечах теперь лежала ответственность за всю дружину братства. Сегодня утром он решил проверить посты у нового торга и у малых ворот из города. По пути обменялся парой слов с патрульными, заглянул к дежурной группе. Все было спокойно. Возможно, слишком спокойно, после вчерашней истории с Радовичем и Лютояром, но Радомир не жаловался. Желудок после часовой прогулки ненавязчиво напомнил о себе. Решив, что основные утренние задачи выполнены, он решил заскочить домой и плотно позавтракать. И тут его взгляд, привыкший выхватывать детали, зацепился за несоответствие. Среди потрепанных зипунов и простых платьев горожан мелькнула фигура в дорогом темно-зеленом суконном кафтане. Одежда была не местного покроя, более строгая, без лишней вышивки. Человек шел не спеша, но в то же время как-то слишком уж осторожно, его плечи были слегка подняты, а взгляд скользил по сторонам не с размеренным любопытством приезжего, а с подозрительно оценивающей быстротой разведчика или иного злоумышленника. Он не выглядел заблудившимся, скорее старался быть незаметным и от этого выделялся еще сильнее. Радомир чуть замедлил шаг. Чужаки в городе не были редкостью, но этот совершенно не походил на торговца. От него разило тайной, или, скорее, угрозой. Мысленно отложив завтрак, Радомир мягко сменил курс. Идти прямо за незнакомцем было нельзя, слишком очевидно, поэтому он сделал вид, что разглядывает витрину лавки с глиняной посудой. Сам же краем глаза внимательно отслеживал движение зеленого кафтана в толпе. Тот свернул в переулок, ведущий от рынка вглубь жилых кварталов. Выждав пару секунд, Радомир двинулся следом. Он шел легко, почти бесшумно, сливаясь с утренней суетой, поворот за поворотом. Странный человек шагал уверенно, не оглядываясь, но его маршрут был пока лишен явной цели. Он не заходил в дома, не останавливался ни с кем поговорить или уточнить дорогу. Он просто петлял. И вот, свернув в очередной раз за угол за ним, Радомир остановился. Узкая улочка была пуста. С одной стороны глухая стена сарая, с другой — забор с навесным замком. В конце улочки был тупик, упирающийся в каменную стену чьего-то подворья. Ни незнакомца в зеленом кафтане, никого другого здесь не было. Мужчина исчез, словно растворился в утреннем воздухе. Обратно Радомир шел медленнее, чем сюда. Мысли его лихорадочно работали, прокручивая увиденное. Странную осанку незнакомца, его исчезновение в тупике, слишком хорошее для случайного гостя знание города. Он почти не обращал внимания на дорогу, свернув в короткий тесный проулок, из которого был кратчайший путь к дому лютояра. И это стало его ошибкой. Тени у стены, которую он сначала принял за кучу мусора, внезапно ожили. Двое мужчин в темных простых одеждах бросились на него с двух сторон. Молча, без криков, как делают только настоящие профессионалы. В их руках тускло блеснули клинки, но не привычные прямые кинжалы или чуть кривые новоградские косы. Эти были со странным изгибом, похожие на небольшие серпы, с односторонней заточкой по внутренней дуге. Незнакомое оружие, чужой почерк, необычный стиль боя. И инстинкты года тренировок сработали быстрее мысли. Радомир рванулся не назад, а вперед, на того, что был ближе, уходя с линии атаки второго. Его собственный широкий боевой кинжал уже был в руке. Короткий сильный удар мощным кулаком в солнечное сплетение оглушил первого нападавшего. Тот ахнул, согнувшись, и Радомир, не останавливаясь, швырнул его плечом в стену. Второй уже заносил свой изогнутый клинок. Радомир взял удар на плоскость своего кинжала, металл звякнул и в ту же долю секунды сделал резкое движение запястьем. Его кинжал, скользнув по чужаку, рассек предплечье нападавшего от кисти до локтя. Тот взвыл от боли, его оружие с лязгом упало на булыжник. Но Радомир не успел почувствовать даже мига облегчения. Все это время третий противник был вне поля его зрения. Он стоял чуть поодаль у выхода из переулка, и его руки уже совершали быстрые круговые движения в воздухе. Радомир лишь мельком заметил это, собираясь добить раненого, когда на него обрушилось нечто мокрое, тяжелое и неумолимое. Это был не поток воды, а сгусток, кулак, слепленный из влаги, воздуха и грязи под ногами. Он ударил Радомира в грудь с такой силой, что у того вырвался хриплый выдох, а все ребра затрещали от этого удара. Его вдруг оторвало от земли и со страшной силой впечатало в стену сарая. Голова с силой ударилась о бревно. Ясное сознание погрузилось в черную беззвучную пустоту. Радомир лежал в луже грязной воды. Его могучий корпус безвольно распластался на булыжниках. Кровь из рассеченного виска медленно растекалась темной лентой по лицу и смешивалась с грязью. Его кинжал валялся в полуоршине от разжатых пальцев. Двое нападавших поднялись с трудом. То, что получил удар в солнечное сплетение, давился кашлем, держась за живот. Второй, с рассеченной рукой и лицом, белым от боли и ярости, слегка стонал, зажимая рану окровавленным обрывком рубахи. Его глаза, полные животной злобы, уставились на лежащее тело Радомира. «Добью, тварь! прохрипел он, с трудом поднимая упавший изогнутый клинок здоровой левой рукой. Он сделал пару шагов и занес оружие, намереваясь вонзить его в незащищенную шею или в глаз поверженного врага. Но тут раздался тихий властный голос. Мах, третий из них, стоявший в тени, отрицательно покачал головой. Его лицо было трудно различимо, но в этом жесте была такая непререкаемая уверенность, что рука с клинком замерла в воздухе. «Не здесь и не сейчас», — прозвучал спокойный голос мужчины в зеленом кафтане. «Его смерть сейчас поднимет ненужный шум. У тебя будет время поквитаться». Раненый негодующе зарычал, но опустил руку. Ярость в его глазах уступила место покорности и страху перед тем, кто стоял в тени. Мах сделал легкий зовущий жест рукой. Через мгновение переулок опустел. Лишь лежащий без сознания Радомир да несколько пятен крови на камнях свидетельствовали о том, что здесь что-то произошло. Трое незнакомцев растворились в утреннем городе, как тени с первыми лучами солнца, оставив за собой вопросы, холодный страх и тишину, в которой уже слышался нарастающий гул пробуждающегося Северграда.